Здесь очень много вопросов по прошлому материалу, и первый вопрос, который здесь лежал, объясните, пожалуйста, пятую главу Матфея, хотя бы заповеди блаженства. Ну, наверное, это очень важная глава, потому что в этих главах, 5, 6 и 7, открывается лицо христианина. Не просто человека грамотного, культурного, а говорят, высокоморального. Вот эти все стандарты, они только для земли. Когда речь идет о христианстве, то стандарт христианина гораздо выше, чем стандарт простого человека на земле. Почему даже самый лучший на земле человек не подходит для Царствия Божия? Вы уловили вот эту мысль, о которой я говорю? Даже если это очень хороший человек и делает все хорошо, предаться не к чему, то снаружи мы его очень уважаем. Но Богу не подходит. Вы знаете почему? Потому что даже наши добрые поступки могут мотивироваться не совсем хорошими качествами, не совсем хорошими чертами характера. Люди из гордости могут делать очень много добра, чтобы они хорошо говорили. А Богу уже это не подходит. У него только принимать, когда из любви сделано, а больше ему не надо. Для нас, людей, разницы нету. И мы не особо это разбираемся. Почему, что ты думал, как ты рассуждал. А Бог совсем по-другому. Если чего-то добро, расчет, ну просто из чувств родства. Мы с своим родственником много делаем добра. Или из чувств дружеских. И для нас это уже хорошо. То Бог то же самое может возвратить. И может мы не станем лучше снаружи, но должно исходить из любви, из бескорыстия. Иначе ему этого не надо. Вы поняли, в чем разница морали Божией и морали человеческой? И сегодня, да, много есть на земле хороших людей. Мы говорим, а почему такому хорошему человеку и Бог спасения не даст? И вообще, сам наш человеческий дух, он имеет немало потенциал, немало хорошего заложено. Но наше человеческое, оно часто бывает, да уж есть, несовершенное, до определенного предела. А Бог хочет, чтобы эти качества хорошие были беспредельными. Они только тогда будут беспредельными, когда будет беспредельная любовь Божия, беспредельная сила Божия и так далее. И потому, говорит, вы помните, когда посвящали кого-то в священники? Это в книге Левит. Я точно не помню, где это написано. Если мы когда-то будем читать эту книгу, то мы на это место найдем и более конкретно будем говорить. Говорят, перед тем, как посвящать, я очень коротко говорю, не все рассказываю. Надо обрить человека. И волосы по всему телу, и брови, и все. Потому что волос, священное писание, это индикатор характера. Вы помните песню Песней Соломона, когда невеста своего женихе говорила, волосы его черные, как ворон, волнистые, черные. Ну, это нормально. Когда белые, это уже седые. Это на старость характера указывает. Старый плотской характер. Вы помните, мы говорили, что когда волос изменится, то тут знает, это проказы уже. Когда что-то там кругом неприятное, болезнь какая-то, но волос не изменился, то вот подожди, появляется что-то проказа. Но если изменился волос, и стал желтый там, или как там, будем читать, если придется читать, то это уже проказа. Вы помните, что Назарей расчел волосы, 6 глава чисел, это посвящение Богу его на голове его, они очень о многом говорили. И вот Бог говорил так, сброй все свое человеческое, у тебя после будут волосы, но это уже будут возвращенные, когда я с тобой буду иметь со священником. И, может быть, и разницы кто-то почувствует, не заметит. Но все это земное, какое бы оно ни было, хорошее или плохое, или на сторону. Говорит, все творю, все новое. И вот пятая глава. Это как раз лицо христианина. Не лицо просто хорошего человека, высокоморального, образованного. Нет. Это лицо христианина. И вот Христос что говорил. И на что я хочу здесь обратить внимание. Это ступеньки, во-первых, к чистому сердцу. Вот давайте мы сначала прочитаем это место Писания, просто по порядочку, не вникая глубоко в смысл каждого стиха. И все мы говорим, что чистые сердцем, что будет с ними? Бога узрит. Но смотрите, чтобы подойти к чистому сердцу, не сразу все это получается. Да, мы говорим, что когда мы покаялись, когда Бог простил нас, Бог сразу же дал новое и чистое сердце. И это правда. Это правда. Но после проходило короткое время, одна неделя, и пришли и плакали. Ну, да сделал вот так и так. Потому что это сердце еще просто в зародыше находится. И оно не способно жить той полноценной жизнью. И потом, прежде чем будет чистое сердце, смотрите, я читаю. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вы считали ступеньки к чистому сердцу? Первая ступенька. Блаженны нищие духом. Вторая. Блаженны плачущие. Третья. Блаженны кроткие. Четвертая. Блаженны алчущие. Пятая. Блаженны милостивые. И только шестое. Блаженны чистые сердцем. А дальше продолжение. И если у вас будет чистое сердце, вы будете миротворцами. Если не будет чистого сердца, не сможете творить мир. Недаром Священное Писание напоминает. Особенно послание к Галатам. Там такое интересное предостережение есть. Кажется, послание к Галатам. Братья, если кто-нибудь падет в какое-нибудь согрешение, то вы, духовные, что делаете? Исправляйте таковых, наблюдая за собою, чтобы самим не упасть в искушение. И это правда. Я не один раз говорил, но немножко с юмором. Часто бывает так. Пошел святой исправлять праведника, и уже вышли два грешника вместо двух праведников. Потому что это не так просто бывает часто. Ты ему скажи, он хочет, а ты какой? Или какое твое дело? У тебя есть своя сфера деятельности, а у меня есть своя, и ты не вмешивайся. И если сам не на должном уровне, вы знаете, что поскандалят, и на этом и кончится все. Я часто говорю, не просто вышли, а выползли. Уже не вышли, а выползли. Потому что все разрушено. Почему? Павел говорит, что с грехом воевать не так-то просто. И не так легко. Потом говорят, делайте, но наблюдайте за собою, чтобы самим не быть искушенными. А дальше, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Потому что люди, как правило, не любят тех, кто мир любит, кто порядок любит. Обычно их считают то мягкотелыми, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь и так далее. Поэтому вот эти заповеди блаженства, это по сути дела анатомия христианина, его поведение. И откуда начало должно быть, чтобы продвигаться к чистому сердцу. И прежде всего, блаженные нищие духом. Ибо их есть Царство Небесное. Это не нытики, которые говорят, я ни на что не способен, да я то. Это не нищета. Не в этом дело. Но счастливый тот человек, который понимает, что сам по себе, без благодати Божией, он ничего не может сделать. И это не столько слова, не столько то, что мы говорим, это внутреннее состояние сердца. Человек понимает очень хорошо, что я без Господа ничего не сделаю. И то, что я сегодня имею, это Бог мне дал. А ведь часто бывает, есть такой момент или период, когда мы понимаем, что это Бог дал, а после кого-то находит затмение, мы начинаем считать, что это наше. Что-то наше. Ну как, раз я делаю, то оно и есть мое. И вот как раз то, это, скорее всего, состояние сердца. И такой человек, который понимает, что такое, здесь даже трудно иногда рассказать словами, что это такое. Но это очень важный момент. Без сознания своей нищеты никогда нельзя будет обогатиться богатством Христовым. Он никогда не станет перемешивать наше со своим. Или-или. И вот довольно часто, чтобы нас привести в состояние, что мы нищие духом, Богу надо очень много сделать работы над нами. И вот в этой связи для меня очень хороший текст Писания положен в книге «Плач Иеремии». Не помню уже какая-то глава, но она начинается так. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он взял и повел меня, но увел не во свет, а во тьму». И прежде, чем этот человек сказал, Иеремия ли это был, можем говорить о народе израильском, то он говорит так. «Он послал мне стрелы в мои почки из своего колчана. Он побил мне зубы». Знаете, у нас часто бывают зубы. Но я добавлю, там написано так. Роги посламывал. Потом говорит, обложил меня горечью и тяготою. Посадил меня в очень честное и темное место. А когда я вопиял, он задерживал молитву мою. Как будто не слышал. И так далее, и так далее, и так далее. Он скажет, горе мне, погиб я, и исчезла моя надежда на Господа. То есть, что у него было за надежда? Если у Иова была надежда, полноценная надежда, то даже в самый трудный момент он говорил многое. Он не понимал, что происходит. Но когда дело доходило до самой глубинной точки сердца, то у него тогда вырывался не стон, не ропот, не уныние, а одна фраза: «А я знаю, что Искупитель мой жив». Вокруг вращалось много. И друзья были, и разные мысли приходили. Он говорит: «Господу, зачем ты за мной гонишь, как лев? Ты пугаешь меня снами, ты поставил меня целью для своих луков», и так далее, и так далее. «Ты, говорит, уничтожаешь меня, но я все равно буду надеяться», и так далее. Но когда доходило до самой сердцевины его веры, то его вера и надежда не исчекали. «А я знаю, Искупитель мой жив». И он говорит, последние дни восстановит кожу мышью распадающуюся, и я во плоти моей узру Бога. Я, никто другой, я узру его сам. Понимаете? Почему у него так было? Вот там, где он говорил, что я ж непорочный. Если говорит, это так, пусть моя рука от локтя отпадет. Вы помните, кто читал это место Писания? Если так, то пусть будет так. Вы знаете, ну, и Бог не сказал, да мы, правда, так проповедуем, что его полностью... Нет, он сказал, Иов правее вас. А Иов, в конце концов, тоже каялся. Потому что я говорил о том, чего не знал. Это было единственное, что в нем было. Но Бог в это время взрастил его. Но для того, чтобы мы стали действительно нищие, нелегко и непросто это сделать с нами. И в этом, наверное, есть корень многих наших трудностей и наших проблем. Мы-то разумом понимаем свое состояние, а где-то внутри вылазит и все. Помню, когда-то Игорь Логвинов, кажется, фамилии была, теперь уже нету. Тоже такой был способный брат. Где-то, наверное, года полтора, но Библию знал, штудировал очень хорошо. И прошло время, мы стали с ним говорить когда-то. Он говорит, я говорю, знаю, ты знаешь, гордость его что-то выпирает. Я говорю, ее туда, а она прет и все. И разум понимает, мы считаем. А вот это нечто внутреннее, оно, ну хоть ты его топчи, оно все равно вылазит. Почему оно вылазит наружу? Потому что оно есть. Если бы его не было, то не было бы чему открываться. Но если оно есть, значит, оно в свое время будет себя проявлять. Поэтому вот блаженные, что значит блаженные? Это счастливые. Но это уже мерка счастья не ограничена землей, она выше простерлась. Для счастья земного не существует слова «блаженный». Может быть, мы иногда его и употребляем, но неправильно употребляем. Потому что «благ» и «блаженный» – это слова из одного и того же корня. А вы помните, что Иисус сказал? «Никто не благ». Вот мы это счастье, мы его никогда не испытаем на земле, если оно не придет с неба. То мы понимаем, блаженный – это счастливый, но потолок гораздо выше, чем мы сегодня здесь понимаем. И он говорит, блаженный нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И вот следующая ступенька, она вытекает с первой. Вторая вытекает с первой. Если не будет блаженства именно в нищете, если мы не поймем, что мы сами по себе ничто, то никогда не будем плачущими. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Если мы знаем себе цену, то, скорее всего, от нас будут плакать, а не мы. Понимаете, с чем это связано? Ну как это? Он меня или она меня оскорбила? И уже тут никого не счастье. Когда мы так говорим, а как это так? То мы говорим, что все-таки я кое-что значу. Я кое-что значу. Что-то имею, что-то накопил с духовных знаний. Я имею в виду даже духовную сферу. Я не вижу, что по-земному мы часто можем вот так вот мыслить. Блаженны плачущие. Ибо что будет? Они утешатся. Но кем утешится? Господом. Человек, который не умеет плакать, его и утешать не надо. Или который сам защищается, ему не нужен защитник. Никогда Бог, если у нас есть надежда на себя, не будет нам помогать. И вы знаете почему? Потому что Он взрастит в нас гордость. Мы надеялись на себя, делали так, как мы хотели, а Он помог. И мы утвердились, что все-таки то мы сделали и кое-что можем. А между тем Писание говорит, без меня не можете делать ничего. Ну, может быть, здесь автор Писания не имел в виду, что мы грешить можем. Но грешить можем без Него. И даже Иисус нам часто мешает грешить, если Он рядом. Вот этот вопрос не касается. А доброе дело, малое или большое, по воле Божией, конкретно и определенно Господь сказал, что без меня не можете делать ничего. Поэтому очень важно понимать, что в заповедях блаженства одна ступенька высшая вытекает из низшей. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Но, брат, кроткие – это нечто сродни ласковы. Но, опять-таки, есть некоторые нюансы, которые нельзя выразить именно вот таким словом. И, опять-таки, если человек знает себе цену и не умеет быть обиженным и плакать, уповать на Господа, то он и ласковым не будет. Ласковым, как правило. Я не говорю на все стороны нашей жизни христианской, не распространяю. Но в общем, у большей меры ласка бывает тот, который понимает, что без Бога и своими силами он ничего не сделает. Его ругают, поносят, а он ласков все равно. У него нет другого выхода. Он знает, что его защита Господь. И дальше. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот здесь слово «правда» употребляется не в смысле «истина». В Библии есть два слова – «истина» и «правда». И в некоторых текстах, что «истина» и что «правда» означают одно и то же – Но в некоторых местах, если по большому счету рассуждать, это совершенно не одно и то же. И Библия говорит так: говорит истину и делает правду. Вот почему праведник и слово правда – это слова одного корня. Вы помните, мы говорим праведник, который поступает по слову Божию. Это есть праведник. И Моисей говорил однажды: а в чем будет заключаться праведность ваша? В исполнении вот этого слова, которое вы слышали. В этом будет праведность ваша. И потому человек, который нищий, он себя не защищает. Он просто иногда приходит к Господу, плачет перед ним: Господи, прости им, они не знают, что делают. Он всегда ласков, уравновешенный, потому что не собирается защищаться, не собирается мстить. И когда человек вот так поступает, он дает право Господу действовать. Они утешатся. И утешатся чем? Они жаждут правды, вмешательства Божия. И Бог прекрасно вмешивается в жизнь человека и защищает его так, что он не отпадает от надежды на Господа, а наоборот возрастает в познании, возрастает в вере и возрастает в надежде. Он говорит: вот все-таки я верил, надеялся, и Бог не заставил себя ждать долго. Он пришел и защитил. И дальше. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. И если даже, а для нашей земной жизни очень важно часто заступничество, потому что мы живем на земле, где очень много обид, где много проблем, где много оскорблений. Вот почему Дух Святой утешитель сначала называется, правда? Кого он может утешать? Плачущих. Утешитель не утешает тех, от которых люди плачут. Он никогда их утешать не будет. И второе, заступник. О Боге написано. За кого надо заступаться? За тех, которые терпят несправедливые обвинения, потом, значит, действия направлены против них, и так далее, и так далее. Но! Есть одно но. Вот Господь напоминает так, в притчах еще несколько есть текстов таких интересных. Я своими словами передаю сам смысл того, что мне хочется сказать. Ты, говорит, надейся на меня. Если тебя обижают, если с тобой поступают несправедливо, надейся на меня. И я вступлюсь, я буду судиться с ними. Но если тогда, когда я буду судиться, и я увижу, что ты радуешься беде того, с кем я сужусь, то я, говорю, отверну свое лицо от себя и перестану с ним судиться. Вот. Вы понимаете, как интересно? Но если даже Господь за нас вступается, мы все равно не имеем права радоваться тому, что кто-то страдает. Бог этого очень не любит. И вот с этой точки зрения он говорит так: я буду судиться, я справедливый. Но ты не имеешь права топтаться по нему, когда я буду судиться. Твое дело накормить и поддержать, а я сам сделаю свою работу. Ты должен пребывать в постоянной любви. Но так могут поступать милостивые, правда? Мы не совсем понимаем иногда, кому надо проявлять милость. Говорит, или прощение. Но говорит, как я его буду миловать, как я его буду прощать, он мне так несправедливо со мной поступил. Но как раз то милость и проявляться к тому, кто несправедливо поступил. И прощать надо того, кто не прав. А если кто прав, то что прощать тогда? Тогда подумай, меняй свой образ мышления, свое поведение, свои поступки. Да сам кайся. А какое-то было превратное понимание. А как я его буду прощать, когда он мне такое зло сделал? Так вот именно-то прощают того, кто виноват. Нельзя прощать того, кто невиновен. И что нам заслуженно сказал то или другое в наш адрес. Он как раз-то прощается тому, кто виноват, ну все 100%. Милость проявлять надо. Почему? Мы живем во время, когда Бог совершает работу милостью. Во время Ветхого Завета милость Божия в чем заключалась? Что Он дал закон своему народу. Что у него были пророки, которые подсказывали или направляли как идти и как ходить пред лицом Господним. И все. Но если кто-то нарушал закон Божий, вы знаете, как было написано? Око за око, зуб за зуб. Обожение за обожение, ушиб за ушиб. Или сделал это так, вы видите, за город и побейте камнями его. Сегодня другое время. Прошлое время. Во время Ветхого Завета. Когда Бог сражался с грехом, то вместе с грехом погибали и люди. Почему? Потому что не было той возрождающей благодати, проникающей в сердце. Был справедливый закон, был святой закон, но не мог возрождать сердце человека. Он его под страхом смерти держал в повиновении. Сегодня наступило другое время, когда Бог дал такую милость, что переворачивает сознание человека. Сердце делает новым, действует изнутри. И сражаясь с грехом за нас, Бог уже не требует, вы видите, за город побейте камнями. Он говорит, попроси прощения и живи. Но чтобы в другой раз не делал этот грех. Чтобы он опять над тобой не властвовал, не командовал тобою. Раньше было сделал, но отправляйся своим грехом туда. Теперь другое время. Но это не означает, что оно стало временем более легким для нас. Бог дал людям большее, но и требует больше. И заповеди выше, которые, чем были во время закона Моисеева, мы об этом говорили уже. Если раньше было «не убей», то теперь гораздо выше. Если ты, говорит, ненавидишь брата твоего, то кто ты? Ты уже убийц. Хотя ты не держал ножа, ты его не подкоруливал за углом, ты не строил планы, как убить его, но у тебя есть ненависть к нему. И сними с себя ограничение, и ты его запросто пойдешь и убьешь. И Бог, зная вот такое состояние, говорит, ты уже убийца. То есть благодать больше делает, но и заповеди Нового Завета, они стоят на более высоком уровне, чем были заповеди Ветхого Завета. И самое главное, Бог учит миловать. Потому что если бы сегодня обнаружить бы наши дела, начиная с наших мыслей, то сколько было бы неправды. Сколько сегодня люди говорят и сами не знают, что говорят.